Саша в кабинете рассматривал сивого мужика с косой на плече. Секретный агент Ее Величества держал картину обеими руками, близко поднеся под жидкий свет трехламповой люстрочки. Рукава клетчатой рубашки закатаны до локтя. «Это не та картина», — с порога сказал Андрей Ильич. «Я вижу». Саша поднял картину повыше к самым глазам, посмотрел так и сяк и понюхал. Боголюбов тяжело, как старик, прошаркал к дивану и сел, вытянув босые ноги. «Ты заболел, что ли, Андрей Ильич?» «Я здоров, как бык», — вяло возразил Боголюбов. «Зачем ты ее нюхаешь?» Саша пожал плечами, примерился и поставил картину в кресло. Потом уселся рядом с Боголюбовым и скрестил руки на груди. Так они сидели и смотрели, как завсегдатаи театрального партера, слегка скептически, слегка иронично, но с надеждой на интересное. «Это еще что?» — сказал, наконец, Боголюбов. «А вот у Спиранского картины это да, это совсем загадочно. В каком году на площади поставили памятник Ленину?» Саша покосился на Боголюбова. «Ты же мне говорил. Здание горсовета, 17 века, классицизм. А памятник перед ним соорудили когда?» «А, в 85-м, что ли? Если не в 87-м?» Уже перестройка брезжила, и везде прорезались ростки свободы. А тут в самом центре города ретрограды и консерваторы заложили памятник самой одиозной личности 20 века. Мне так Анна Львовна рассказывала. До этого был только бюст, и не на Красной площади, а бюст меня не интересует, — отрезал Боголюбов. Папаша писателя Спиранского скончался в 80-м году, и памятника видеть никак не мог. Тем не менее, на его картинах памятник изображен. Колокольня, а перед ней Ленин с рукой. Я еще в первый раз подумал, что это должно быть шутка художника. «Я был у Спиранского дома», — сказал Саша Иванушкин растерянно. «Раза три, наверное. И картину он мне показывал. У него ими целая стена завешена». Боголюбов кивнул. «Но на памятник не обратил внимания». «А я обратил. Я вспомнил, что видел картину с памятником. Сегодня я к нему еще раз сходил, и точно. Он сам мне сказал, что папа его помер именно в 80-м». «Подожди». Саша поднялся, крепко втиснул руки в передние карманы джинсов и стал ходить между сивым мужиком и Боголюбовым. «То есть получается, что у Спиранского в доме на стенах развешаны вовсе не картины его отца? Тогда чьи?» «А вот это чья картина?» Боголюбов тоже встал и подошел к креслу. «Тогда у Модеста Спиранский преподнес Анне Львовне другую картину, похожую, но не эту. Я бы сказал, что одна из них копия другой, или обе они копии, еще какой-то третий». «А это откуда взялось?» «Мне ее сегодня отдала Нина. Она позвала меня к себе и отдала вот эту картину. Сказала, что Анна Львовна в тот вечер ей оставила, чтобы Нина принесла ее к поезду». Саша взглянул на Боголюбова и покрутил головой. «Верится с трудом». «Иди ты к шутам!» — огрызнулся Боголюбов. «Кто из нас секретный агент, ты или я? Что ты тут столько времени торчал, искусствоведа из себя изображал? Они все врут, мне-то уж точно. Каждый из них что-то скрывает, и есть еще общее, что скрывают все. Почему в этом доме нет ни одного рисунка старого директора? Я везде искал, ни одного не нашел. Ты мне сам сказал, что на чердаке он рисовал, а в перерывах смотрел в телескоп». «При чем тут телескоп?» — пробормотал Саша. «Ни при чем тут телескоп. Но на чердаке нет никаких следов, ни красок, ни кистей, ни банок, ничего». «Да», — согласился Саша. «Я, когда в этот дом попал, тоже обратил внимание. Анна Львовна то и дело повторяла, что старый директор всю жизнь увлекался живописью и больше его ничего не интересовало. Пейзажи, рыбалка и варенье. Банки в подвале. Да, я доставал, когда девчонки приехали». «Девчонки», — повторил Боголюбов. «Куда ты дел Юлькиного кавалера?» Саша пожал плечами. Андрей Ильич вдруг решил, если он еще раз пожмет, кину в него вазой. Вон на буфете ваза голубого стекла. «Отправил в Москву». «По добру, по здорову». «Андрей, я сделал все, что мог», — сказал Саша с крепкой досадой. «Посадить его раз и навсегда в местный изолятор я не могу. Итак, адвокат мне истерику закатил. Существует процедура. Меры пресечения, подписки о невыезде. Я тебе говорю, это самое большее, чего можно было добиться. Он ведь со всех сторон белый и пушистый, никаких судимостей, ничего. Белый, — повторил Андрей Ильич. Пушистый. Если ты его не посадишь, я его убью. Он об Юльку бычки тушил, сволота мать твою. Ну-ну, — неопределенно сказал Саша Иванушкин. Посмотрим. Мы тоже, ребят, не из пионерской зорьки. Придумаем чего-нибудь. Хотя с Юлией надо бы поговорить. Станет она на него в суд подавать, не станет? Что значит «не станет»? Заявление, описание, медицинские справки, свидетельские показания, перечислил Саша Иванушкин. Это все не просто и не быстро, Андрей. Ты ее уговоришь? Незнакомым людям все сначала и в подробностях рассказать, да еще документы собрать. То есть черт с ним, с преступлением и наказанием, да? Пусть дальше гуляет и радуется, что с ним ничего сделать нельзя. Саша вдруг хлопнул Боголюбова по плечу. Боголюбов так удивился, что даже моргнул. «Накажем», — пообещал Саша. «Только подумаем сначала, как это сделать, чтобы наверняка. И чтобы Юлия Ильинична не оказалась на передовой правосудия. Материалов подсоберем, свидетелей поищем. Наркоманит он от души, можно по этой линии пойти. Посмотрим». «Жил-был у бабушки», — пропел Андрей Ильич на мотив арии из Риголетто. «Серенький козлик», — остановился и сказал мрачно. «Вот получается, что я кругом болван. Собственной сестре не могу помочь». «Я на твоей сестре женюсь». Боголюбов уставился на Сашу. Тот был абсолютно спокоен, весел даже. «У меня любовь с первого взгляда», — объяснил он Боголюбову. «Ты веришь в любовь с первого взгляда?» Андрей Ильич быстро прикинул, верит или не верит. «Ты не возражаешь?» Андрей Ильич попытался сообразить, возражает он или нет. «Только ты пока не говори ничего». Андрей Ильич помычал, в том смысле, что не скажет. «Она еще в себя не пришла после этого своего поклонника». Андрей Ильич покивал. «Нет, пока что не пришла». «Так», — сказал Саша Иванушкин, офицер секретной службы. «Теперь вернемся к нашей милой провинциальной интеллигенции». «Что такое с этими картинами? У тебя какие мысли?» Андрей Ильич признался, что про картины у него в данный момент никаких мыслей нету, и спросил, в каком Саша звании. «Майор», — ответил Саша. «Если мы это дело раскрутим, дадут подполковника, оклад тоже повысит. Так что тебе прямая выгода». «Мне?» — поразился Боголюбов. «Ну, я же женюсь на Юлии Ильиничне». «Ах, да». Они помолчали. Как-то по-новому помолчали, по-другому. Не так, как молчали раньше. Боголюбову было совершенно ясно, что Саша не шутит и не прикидывается. Что все будет именно так, как он сказал. Он женится на боголюбовской сестре, потому что у него любовь с первого взгляда. У Юльки, по всей видимости, тоже должна случиться любовь. С какого-нибудь другого взгляда, потому что так решил Саша. Выпрашивая у министра назначение подальше от Москвы, Боголюбов ничего такого не предполагал. «Чудные дела твои, Господи!» — буркнул он наконец. «Это по Леркиной части. У нее в сериалах такие кульбиты случаются». Саша махнул рукой. «У нас тут свой сериал. Так что это за картина?» И он кивнул на сивого мужика с косой. «Есть предположение? Почему Нина тебе ее отдала?» «Я сказал Саутину, что хочу посмотреть шедевр, который Анне Львовне преподнес Спиранский. Тебе, между прочим, тоже говорил». «Говорил», — согласился Саша. «И Спиранскому говорил. Видимо, с той первой картиной что-то не то, раз мне подсунули эту». «Запутался я в картинах», — смешно сморщив нос, пожаловался Саша. «От старого директора должны тоже были остаться картины. Но их нигде нет, правильно?» «И следов нет», — подсказал Боголюбов. «А чердак, между прочим, укреплен, как Форт Нокс. Окна не открыть, снаружи не влезть. Внизу рамы все трухлявые, а на чердаке даже шпингалеты не поднимаются». Предполагалось, что старый директор писал свои картины именно на чердаке. Или что он там мог еще делать? Чтобы никто не видел. «Самогонку гнал?» — предположил Саша задумчиво. «У писателя Спиранского полно картин, которые ему отец оставил в наследство. Анна Львовна очень ценила работы художника Спиранского». «Но это не работы художника Спиранского», — потому что он умер в 80-м. А на картинах изображен памятник Ленину 85-го года, так? Боголюбов кивнул. Логично предположить, что у Спиранского в доме как раз картины старого директора. А здесь, на чердаке, все подчистили, так, чтобы не осталось никаких следов. Зачем? Я не знаю, крикнул Боголюбов. Но вывод напрашивается только такой. Старый директор зачем-то писал картины в той же манере, что и покойный художник Спиранский. Анна Львовна дружила с ними обоими или делала вид, что дружила, что ли. Но она не могла не знать, что Спиранский этих картин не писал. Она же не сумасшедшая и всю жизнь проработала в музее. Выходит, она была поклонницей картин старого директора, что ли? При чем здесь старый директор? Саш, я не знаю, при чем. Но я знаю, что старый директор писал какие-то картины. В доме их нет. Зато у Спиранского полно картин, которые вроде бы писал его папаша, а на самом деле кто-то другой. Саша Иванушкин немного подумал. Ну, предположим, согласился он как будто нехотя. Предположим, что старый директор подделывал Спиранского. Зачем? Боголюбов засвистал серенького козлика. Началось, пробормотал Саша. Почему мне отдали именно этого мужика, а не того, первого? Сам у себя спросил Боголюбов, перестав свистеть. Потому что первый был... Что, подделкой? Под кого? Под Спиранского? Первого спрятали, а этого отдали. Тогда выходит, этот мужик был написан художником Спиранским. А тот первый старым директором, что ли? Да ну, сказал Саша, пошла писать губерния. Да не губерния, возразил Боголюбов. Я стараюсь думать. Кто-то залез ко мне в дом. Потом мне зачем-то дали по голове. Из кабинета куда-то девалась зеленая папка. Ефросинья принесла мне кляузу на меня самого. Потом прибежала за нами в лес и с тех пор пропала и не появляется. Где она живет? В общежитии текстильной фабрики. Там такое общежитие страшное, в подвале, сказал Саша, подумав. А ту бумажку тебе Ефросинья принесла? Кто она такая, ты выяснил? Ну, паспорт я посмотрел, конечно. Между прочим, это не просто было, она его прячет. Но я извернулся, в общем. Басова Евгения Алексеевна, 81-го года. Родилась здесь, в Переславле. Прописана в Таганроге. Ни у Сергеевича, который тут главный мент, ни по месту прописки никаких сведений о ней нет. Не судилась, не привлекалась. Больше ничего не знаю. Бродит по городу, никому не мешает. Живет вроде на подаянии. Откуда у нее копия кляузы? Или она тоже член всей этой шайки? Да в том-то и дело, что нет никакой шайки, сказал Саша громко. Есть какие-то люди вокруг музея, и они все связаны. А как, чем, я до сих пор не знаю. И еще картина, которую задержали на таможне, и ювелирный бизнес Дмитрия Саутина, вернул Боголюбов. А еще сроки и начальство, сердито поддержал Саша. А я не с места.